Hands on. Нил Стивенсон. Криптономикон. Тауну Стивенсону, который запускал воздушных змеев с линкоров. Благодарности. Брюс Шнайер изобрел пасьянс, любезно разрешил мне использовать его в романе и написал приложение к этой книге. Ян Голдберг составил программу на языке Perl, которая появляется в электронном письме Еноха Рота Крэнди. Всю остальную книгу, за исключением нескольких цитат, хорошо или плохо, написал я сам. Однако я очень многим обязан. Перечисляя долги, легко дойти до Адама и Евы, поэтому я решил ограничиться временем от начала Второй мировой войны и разделить всех, кому я признателен, на три основные группы. Первое. Исполины Титана Махии 1937-45 годов. Почти в каждой семье есть свой маленький пантеон военных героев, таких как мой дядя Кейт Уэллс, который служил морским пехотинцем во Флориде и во время высадки на остров Гуадалканал первым ступил на берег. Тем не менее, эта книга главным образом о технарях, которым во время войны довелось сделать невероятно странные вещи. Среди великих хакеров военной поры следует особо отметить Уильяма Фридмана, который пожертвовал здоровьем, чтобы найти ключ к японской шифровальной машине «Пурпур», еще до начала боевых действий. Однако я посвятил книгу моему покойному деду С. Тауну Стивенсону. При этом я рисковал, что люди начнут строить всякого рода догадки о сходстве его, то есть моей, семьи с описанными персонажами. Поэтому просто для протокола позвольте заявить, что я все выдумал, честно. И это не «роман о кле». Роман с ключом, французский, книга, в которой реальные, легко узнаваемые люди выведены под вымышленными именами. Эта книга — просто роман, а не хитрый способ вывалить на безвинного читателя мрачные семейные тайны. Вторая. Мои знакомые, которые часто неосознанно повлияли на развитие этого проекта. Вот их список в алфавитном порядке. Дуглас Барнс, Джефф Бишоп, Джордж Дайсон, Марк и Крист Герриены из Nova Marine Exploration, Джим Гиббонс, Боб Грант, Дэвид Хендли, Кевин Келли, Брюс Стерлинг и Уолтер Ристон, который во время войны бегал по Филиппинам с шифровальной машинкой, остался жив и 50 лет спустя рассказывал мне байки о банковской системе в довоенном Шанхае. Третье. Люди, чьи усилия сделали возможным или хотя бы облегчили написание этой книги. Иногда это были огромная любовь и поддержка, как в случае моей жены, детей, их бабушек и дедушек. Другие помогали мне тем обманчиво простым способом, что выполняли свою работу быстро и хорошо. Мой редактор Дженнифер Херши и мои агенты Лиз Дархансов и Тол Грегори. Многие люди неосознанно внесли вклад в эту книгу, просто поговорив со мной на интересную тему, о чем, вероятно, давно забыли. Уэйн Баркер, Кристиан Боркс, Джереми Борнстайн, Эл Батлер, Дженнифер Чейз, Ивлин Корбетт, Хью Дэвис, Дюн, Джон Гилмор, Бен и Зинаида Гонда, Майк Хоули, Эрик Хьюз, Купер Му, Дэн Саймон и Линда Стоун. Нил Таун Стивенсон. Существует удивительно близкая параллель между задачами физика и криптографа. Система, по которой зашифровано сообщение, соответствует законам Вселенной. Перехваченные сообщения – имеющимся наблюдением. Ключи дня или сообщения – фундаментальным константам, которые надо определить. Сходство велико, но с предметом криптографии очень легко оперировать при помощи дискретных механизмов. Физика же не так проста. Алан Тьюринг. Сегодня утром Имельда Маркес предложила очередное объяснение миллиардам долларов, которые, как считается, они с мужем, умершим в 1989 году, присвоили за время его президентства. «Так совпало, что у Маркеса были деньги», — сказала она. «После Бреттон-Вудского соглашения он начал покупать золото в Форт-Ноксе. 3000 тонн, потом 4000. У меня есть на них документы. 7000 тонн. Смешно, Америка его не поняла». «Нью-Йорк Таймс», понедельник, 4 марта 1996 года. Бреттон-Вудское соглашение. Валютно-финансовая конференция в Бреттон-Вудсе была проведена в июле 1944 года. По ее решению были созданы Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Пролог. Виск шин, завал в бок. Срубили рощу бамбука, из нее песнь войны. Лучшее, на что капрал Бобби Шафто сейчас способен. Он стоит на подножке грузовика, одной рукой держится за зеркало, в другой — Спрингфилд. Слоги по пальцам хрен посчитаешь. Из нее два слога или три. Грузовик, наконец, решает не переворачиваться и грохается обратно на четыре колеса. Виск на мгновение стихает. Бобби по-прежнему слышит пение кули, но теперь к нему добавляется оружейный скрежет коробки передач. Рядовой Уайли сбрасывает скорость. Неужто сдрейфил? Сзади под брезентом громыхают 1,5 тонны металлических шкафов. Шифровальные книги сыплют соловиной, плещет бензин в баках электрического генератора станции «Альфа». «Вот и сочиняй в наше время хайку». Электрический генератор — это сколько слогов? 9? Даже во вторую строчку не втиснешь. «Людей давить можно?» — спрашивает рядовой Уайли и жмет на клаксон раньше, чем Бобби Шафта успевает ответить. Сик-полицейский прыгает через говновозку. Подмывает сказать: «Да хули они нам сделают? Войну объявят». Но старшему по званию положено думать головой, а не задницей. Поэтому Шафто не рубит с плеча, а прежде оценивает ситуацию. Шанхай. 16:45. Пятница, 28 ноября 1941 года. Бобби Шафто и еще пяток морпехов в грузовике смотрят на Цзюцзянскую дорогу, куда только что вылетели с риском перевернуться. Справа собор. Значит, они в скольких? В двух кварталах от банда, где их груз ждет канонерка янзыйского речного патруля. Одна загвоздка. В этих двух кварталах живут примерно 5 миллионов китайцев. Все они бывалые горожане, не какая-нибудь темнота деревенская, в глаза не видевшая машин. Те бы, услышав клаксон, мигом брызнули с дороги. Некоторые, правда, отскакивают к домам, создавая впечатление, что грузовик движется быстрее, чем 43 мили в час по спидометру. Однако Бобби Шафта упомянул бамбуковую рощу не для красного словца, чтобы удивить своих в Окономовоке восточным колоритом. Перед грузовиком дохренища бамбука. Десятки легких временных шлагбаумов преграждают дорогу к реке, потому что офицер азиатского флота ВМС США и 4-го полка МПФ спланировали этот маленький бросок без учета фактора пятницы. Как объяснил бы им Бобби Шафто, если бы его удосужились спросить, дорога пролегает через Банковский район. Здесь вам и Гонконгский банк, и Шанхайский, и, разумеется, Ситибанк, Чейз Манхэттен банк, Банк Америки, ББМЕ, Сельскохозяйственный банк Китая и еще куча занюханных провинциальных банков. Часть из них имеет контракты от недобитого китайского правительства на печатание денег. Дело, видать, не шибко прибыльное, поэтому деньги из экономии печатают на старых газетах. Можно разобрать прошлогодние новости и счет матчей в поло под яркими цифрами и картинками, превращающими куски резаной бумаги в легальное платежное средство. Как известно каждому рикше и разносчику в Шанхае, контракт на печатание денег предполагает, что банк обеспечивает бумажки таким-то и таким-то количеством серебра. Любой может войти в банк на Цзюцзянской дороге, шваркнуть на прилавок груду купюр, при условии, что они отпечатаны этим банком, и получить за них настоящее металлическое серебро. Если бы Китай в это самое время не четвертовала Япония, правительство, вероятно, отправляло бы в банки аудиторов проверять, сколько в сейфах серебра, и все было бы чин-чинарем. Однако сейчас за честностью банков следят только другие банки. Вот как это делается. В ходе нормальных деловых операций куча бумажек проходит через окошки, ну, скажем, через Манхэттен банка. Их уносят в заднюю комнату и сортируют, бросая в картонные коробки примерно 2 квадратных фута, ярд глубиной, с веревками по 4 углам. Все деньги, ну, скажем, Банка Америки, сваливают в одну коробку, Ситибанка в другую. Потом, под вечер пятницы, зовут кули. У каждого кули или у каждой пары кули есть свой длинный бамбуковый шест. Кули без шеста все равно, что морпех без начищенного штыка. Они продевают шесты в петли по углам коробки, затем подлезают каждый под свой конец шеста и поднимают коробку. Кули должны шагать в такт, не то коробка раскачается и все высыпется. Поэтому, направляясь к банку, название которого указано на купюрах, они поют и переставляют ноги в такт песни. Шест длинный, кули далеко друг от друга, петь приходится громко, и, разумеется, каждая пара на улице поет свою песню, стараясь перекричать остальных, чтобы не сбиться с шагу. В пятницу вечером, за 10 минут до закрытия, двери многих банков распахиваются, и входят поющие кули, как какой-нибудь хор в сраном бродвейском мюзикле, шваркают коробки с мятыми ассигнациями и требуют деньги на бочку. Все банки сводят расчеты в конце недели. Иногда они делают это одновременно, особенно в такой день, как 28 ноября 1941 года, когда даже простому морпеху Шафта ясно, что настоящее серебро лучше груды резаных бумаг. Вот почему, хотя нормальные пешеходы, торговцы с тачками и озверевшие полицейские сикхи разбегаются с дороги и вжимаются в стены клубов, борделей и магазинов на Цзюцзянской дороге, Бобби Шафто и прочие морпехи по-прежнему не видят канонерки за горизонтальным лесом бамбуковых шестов. Не слышат гудков своего грузовика за пульсирующей пентатонической какофонией. Это не просто пятничная банковская лихорадка. Это последний расчет перед тем, как все восточное полушарие займется огнем. Миллионы обязательств на подтирках будут обменены или пропадут в следующие 10 минут. Настоящее серебро или золото перейдет из рук в руки или останется на месте. Своего рода финансовый судный день. «Господи, я не могу!» — стонет рядовой Уайли. «Капитан сказал нихера не останавливаться», — напоминает Шафто. Он не советует Уайли давить кули, просто напоминает. Если Уайли этого не сделает, им придется отвечать перед капитаном, который, между прочим, едет сразу за ними в машине с вооруженными морпехами. А судя по тому, как капитан психовал по поводу станции «Альфа», ему уже хорошенько вставил не то какой-нибудь адмирал из Пёрл-Харбора, не то даже барабанная дробь, шишка из штаба МПФ, Вашингтон, округ Колумбия. Шафто и другие морпехи всегда знали, что станция «Альфа» — это кучка штабных морячков на крыше дома в международном поселении, на утыканной антеннами платформе из деревянных поддонов. Постояв подольше, можно было увидеть, как антенны поворачиваются, целясь на что-то в море. Шафто даже сочинил об этом хайку. «Антенна ищет собачий нос на ветру, тайны эфира». Это его второе хайку, явно не уровень ноября 41-го, и он морщится, вспоминая слова. Однако до сегодняшнего дня никто в морской пехоте понятия не имел, какая это важная штука. Их заставили увязывать в брезент тонну оборудования и несколько тонн бумаги, а потом тащить на улицу. В четверг разбирали и жгли насест вместе с частью книг и бумаг. «Бля!» — вопит рядовой Уайли. Только несколько кулей убрались с дороги, остальные даже не видят грузовика. Со стороны реки доносится грохот, как будто бог ломает о колено бамбуковый шест в милю толщиной. Через полсекунды на улице ни одного кули, лишь куча коробок да бамбуковые шесты подрагивают и звенят о мостовую, словно колокольчики на ветру. Над канонеркой мохнатый гриб серого дыма. Уайли врубает максимальную скорость и газует. Шафта вжимается в дверцу, наклоняет голову и надеется, что каска времен Первой мировой не подкачает. Коробки с деньгами лопаются и рассыпаются под колесами. Шафта смотрит сквозь денежную пургу и видит исполинские бамбуковые шесты, кувырком летящие к набережной. Листья Шанхая, двери в стальное небо. Началась зима.